Ворчун с удивлением взглянул на него. «Незнайка!» «Тише!» — зашипел на него Незнайка. «Слушай, Незнайка, выручи меня отсюда!» — зашептал Ворчун. «Я совсем здоров, честное слово. Я коленку ушиб, уже почти не болит, а меня держат в постели, одежду не отдают. Сил моих больше нет, я гулять хочу, понимаешь?» Ворчун уцепился за рукав Незнайки и не хотел его отпускать. «Ладно», — ответил Незнайка, — «потерпи немного, я придумаю что-нибудь. Только обещай, что теперь будешь слушаться меня. А если малышки будут спрашивать, кто выдумал воздушный шар, говори, что я». «Хорошо, хорошо», — закивал головой Ворчун. «Только ты уж постарайся». «Можешь не беспокоиться», — обнадежил его Незнайка. Он подошел к следующей койке, на которой лежал доктор Пилюлькин. «Миленький, выручай!» — зашептал Пилюлькин. «Понимаешь, каково мне теперь? Сам всю жизнь лечил других, а теперь меня лечат!» «А ты разве тоже не больной?» «Да какой там больной! На плече ссадина да под носом царапина! Из-за этого вовсе не надо в больнице лежать!» «Зачем же тебя здесь держат?» «Ну, понимаешь, у них больница пустая, лечить некого!» А им хочется ухаживать хоть за какими-нибудь больными. Малышки ведь, а лечат-то как. Тьфу! Снаружи ставят медовые пластыри и внутрь дают меду. Это ведь неправильно. Снаружи надо йодом, а внутрь касторку. Я не согласен с таким лечением. Я тоже не согласен, заявил с соседней койки Авоська. Ходить нельзя, бегать нельзя, в пятнашки играть нельзя, в расшибалочку тоже. Петь даже нельзя. Одежду у всех отобрали. Всем выдали по носовому платочку. Лежи да сморкайся, вот тебе и все развлечение. Зачем же вы пошли в больницу? А мы вчера высыпались из корзины за городом и легли спать. На рассвете нас разбудили малышки и говорят: «Откуда вы, малыши?» Мы говорим: «Летели на воздушном шаре и разбились». «Ах, вы разбились! Ах, вас лечить надо! Ах, пойдемте в больницу!» «Мы пошли». «Значит, никто не болен?» — спросил Незнайка. «Нет, один только Пулька болен». Незнайка подошел к Пульке. «Что с тобой?» «Ногу вывихнул. Совсем не могу ходить. Но не это меня тревожит. У меня, понимаешь, Булька пропал. Будь другом, сделай доброе дело, поищи Бульку. Он, наверное, где-нибудь здесь. Я ведь не могу сдвинуться с места». «Хорошо, — сказал Незнайка, — я разыщу твоего Бульку, а ты говори всем, что я шар выдумал». Незнайка обошел всех малышей и предупредил, чтобы говорили, будто это он выдумал шар. Наконец он вернулся в кабинет врача. Снежинка с нетерпением ожидала его. «Ну, как себя чувствуют больные? — спросила она. «Какие они больные! — махнул Незнайка рукой. — Один только Пулька немножко болен». «Значит, их скоро выпишут», — обрадовалась Снежинка. «Знаете, что я думаю? Мы устроим по случаю выздоровления больных бал. Вот будет весело». «Не похоже, чтобы их собирались выписывать», — ответил Незнайка. В это время возвратились Медуница и Синеглазка. «Вы зачем надели халат? Что это за самоуправство?» — накинулась Медуница на Незнайку. «Никакого самоуправства нет», — ответил Незнайка. «Просто я ходил с обследованием». «Что же показало ваше обследование?» — насмешливо спросила Медуница. «Обследование показало, что все больные, кроме одного, здоровы, и их уже можно выписывать». «Нет-нет», — испуганно заговорила Медуница. «Вы представляете себе, что будет, если мы сразу выпишем 14 малышей? Они перевернут весь город вверх дном. Ни одного целого стекла не останется. У всех появятся синяки и шишки. В целях предупреждения заболеваний синяками мы должны оставить малышей в больнице». «Может быть, можно выписывать понемножечку, — сказала Синеглазка. — Хотя бы по одному малышу в день». «По одному это мало! Хотя бы по два, — сказала Снежинка. — Мы хотим поскорее устроить бал». «Ну, хорошо, — согласилась Медуница. — Мы составим список,